Трудный рост. Внутриполитическая деятельность центральной власти при Михаиле была почти целиком сосредоточена на двух направлениях – наладить административную систему и восстановить силы страны. Как решалась первая задача, мы видели. Но вторую задачу с помощью одних только указов осуществить было нельзя. Поначалу при царице Марфе, когда еще не закончилась война, правительство действовало по законам чрезвычайного положения, облагало народ чрезвычайными налогами, собирало ратных людей принудительным порядком. Но с нищих городов и деревень много было не взять, а разоренные дворяне служили неохотно и при первой возможности дезертировали. С возвращением Филарета действия власти стали более осмысленными и последовательными. Начинать следовало именно с дворянства, опоры государства. Произведенная перепись помогла разобраться, какие поместья остались без помещиков и какие помещики остались без поместий. Выморочные земли были перераспределены, но обрабатывать их часто оказывалось некому. Страна оскудела людьми. Тогда постановили, что если у дворянина нет хотя бы 15 крестьян, он от службы освобождается. Практика показала, что меньшего количества крепостных для военной экипировки недостаточно. Доходило до того, что многие дворяне предпочитали сами записаться в холопы, только бы не нести бремя ратной службы. Тогда, уже в 40-е годы, Земский собор издал новое постановление – добровольную запись в холопство дворянам запретить, но зато повысить ценз обязательной службы с 15 душ до 50. Последнее новшество, кажется, подействовало, положение дворянства несколько улучшилось. Для поддержки самых бедных помещиков, от которых разбегались и без того малочисленные работники, пришлось ужесточить меры по закрепощению крестьян. С этого времени их начинают продавать на вывод, то есть без земли, а срок поимки беглых увеличивают до 15 лет. В таких условиях сельское хозяйство восстанавливалось очень медленно. На возвращение к уровню хотя бы времен Ивана Грозного, который, напомню, привел страну в бедственное состояние, царствования Михаила не хватило. С городами ситуация была еще хуже. За время смуты население там сократилось втрое, что привело к невероятному упадку промышленности и торговли. У купцов не было оборотных средств, предприниматели не могли открывать новые производства. В этих условиях правительство, очень нуждавшееся в быстрых поступлениях, стало все больше полагаться на иностранные деньги. Европейские коммерсанты охотно платили за право торговли и товарного транзита, что, с одной стороны, пополняло казну, но, с другой, не давало развиваться отечественной коммерции. Русские купцы постоянно жаловались на разорительную конкуренцию со стороны иностранцев. При этом самые выгодные виды торговли государство объявляло своей монополией. В Европе из-за 30-летней войны 1618-1648 годы увеличилась потребность в селитре для производства пороха, ее в России было много, и зерне, которого русским не хватало самим, но нужда в деньгах была сильнее. Именно с этого времени хлеб становится главной статьей экспорта, оттеснив меха, спрос на которые у воюющих европейцев снизился. Из России теперь ежегодно вывозили по несколько миллионов пудов зерна на чужих кораблях, так как собственных не было. В развитии промышленности тоже почти полностью пришлось полагаться на чужеземцев, обладавших капиталом и соответствующими знаниями. С эпохи царя Михаила европейские капиталисты и специалисты становятся важным элементом российской экономики. Немецкие, английские, голландские рудознатцы искали месторождение железа, меди, золота. Если золота в русских недрах не было, то железа и меди находилось достаточно. Там, где обнаруживали руду, немедленно объявлялись иностранные заводчики. На Урале стали выплавлять медь. Под Тулой голландский купец Андрей Виниус наладил доменное производство, а потом получил грамоту на пушечное литье. С этого началось знаменитое тульское оружейное производство. В Москве возникла целая колония иностранных профессионалов, которые умели лечить, строить мосты, производить ткани и стекло, часы и лекарства, все, в чем появлялась нужда. Уже во времена Алиария, 1630-е годы, в столице жило не менее 1000 европейских семей, и значение этого города в городе выходило далеко за пределы торгово-производственной сферы. Островок Европы был для русских, разумеется, только высшего круга, чуть ли не единственным окном в мир. Иностранцам не доверяли, их опасались, но у них же многому и учились. Разговор об этом еще впереди. Собственные начинания правительства при Михаиле были скромны. Из-за скудости средств строили мало и только самое необходимое. Крепости на южной границе для защиты от крымцев, так в частности возникли города Тамбов и Орел, ради повышения царского престижа потратились на настоящую каменную резиденцию, каковых в Кремле прежде не бывало. Там появился Теремной дворец, построенный не иноземцами, а собственными архитекторами. Для казны это было немалым расходом, а для Москвы очень большим событием. К этому же времени относится новшество менее отрадное. В поисках легких доходов правительство не только разрушало русскую торговлю, предоставляя льготы иностранцам, но и нанесло огромный ущерб народным нравам, введя систему кабацкого откупа. Теперь стало возможно откупать у государства право на винную торговлю, которая необычайно расцвела и повлекла за собой обычные беды – спаивание и разорение населения. Особенно активно занялись этим прибыльным делом бояре, в том числе и царские родственники. Пожалуй, единственной сферой быстрого развития было активное освоение просторов и ресурсов Сибири, но оно происходило почти само собой – с очень слабой и нерегулярной государственной поддержкой. Эпохальный процесс продвижения России на восток, к Тихому океану, растянулся на весь XVII век, и я подведу итоги сибирской колонизации в конце тома.